Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Москва. Художественная литература. 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».